Через неделю после этого в кабинет Алексея Григорьевича вошел толстый господин с брюшком. Он был в пудреном парике и в старомодном кафтане. Осторожно ступая на вывороченных ногах, он подошел к столу, за которым стоял поднявшийся ему навстречу Алексей Григорьевич, и отвесил графу низкий поклон, коснувшись рукою пола. Усевшись напротив хозяина, гость неприятно улыбнулся одними губами и, подавшись вперед, проговорил вполголоса: «Ваше сиятельство имеет шансы сделаться одним из богатейших людей империи». Алексей Григорьевич удивленно вскинул брови. «Да-да, ваше сиятельство! Я получил верное свидетельство того, что на ваше имя в Лондонском банке лежит вклад на сумму 300 тысяч фунтов, что равняется 3 миллионам рублей звонкую монетой. Притом этот вклад лежит там уже несколько десятилетий, так что одних процентов к нему набежало до нескольких миллионов». «Откуда у вас эти сведения, господин Дубровский?» «О, ваше сиятельство! Это большая тайна! Находясь в Гамбурге, я мельком видел документ, удостоверяющий существование этого вклада. Перед отъездом из Гамбурга в Петербург я имел беседу с людьми, заслуживающими доверия. Они обязались получить этот документ, но, разумеется, за хорошее вознаграждение. Речь шла о 8 тысячах рублей». «8 тысяч, говорите вы?» Глаза Дубровского подернулись глубокой скорбью. «Увы, ваше сиятельство, это так. В наш век ничто не делается безвозмездно». Скорбь мгновенно слетела с лица гостя. Он продолжал уже сухим и деловитым тоном: «Если ваше сиятельство согласитесь выдать мне 8 тысяч для перевода в Гамбург, то я обещаю вам, что интересующий нас документ окажется в надежных руках, и со временем, когда имущество миссии будет переправлено в Петербург, вместе с ним в столице окажется этот документ». «Я подумаю обо всем этом, господин Дубровский, и вскоре извещу вас о своем решении». Алексей Григорьевич навел справки о Дубровском. Графу сообщили, что он действительно служит в Министерстве иностранных дел и известен как очень дельный и пунктуальный чиновник. Эти сведения удовлетворили графа, и он выдал требуемую сумму. Весной Дубровский известил Алексея Григорьевича, что документ отныне находится в надлежащих руках и вскоре прибудет в Петербург. Затем сей странный конфидент надолго пропал. Подал он о себе знать лишь через 3 года. И спросив свидание, Дубровский снова явился в дом на Галерной и сообщил графу, что документ лишь недавно прибыл в Петербург, что он хранится у доверенных людей и что эти люди согласны передать документ ему, Дубровскому, но лишь за вознаграждение. Дубровский снова просил выдать ему для удовлетворения этих лиц 8 тысяч рублей. «И вы, милостивый государь, готовы повторить ваш рассказ при свидетелях?» — спросил граф. «Готов, ваше сиятельство». Граф позвонил и поручил вошедшему лакею пригласить в кабинет господина Лехнера с женой. Явился пожилой худой господин в парике и с тростью, державший под руку нарумяненную молодящуюся даму со взбитыми вверх волосами и в роброне. «Благоволите, господин Дубровский, рассказать нам все, что вам известно об этом вкладе», — сказал Алексей Григорьевич. «Мне довелось слышать, ваше сиятельство», — начал Дубровский, — «что история этого вклада такова. Принц Ангальд Цербский положил в Лондонский банк очень значительный капитал на имя своей дочери Екатерины, которая была в то время великой княгиней российской. По своем вступлении на престол покойная государыня в 60-х годах некоторую сумму из этих денег взяла, а остаток перевела на имя графа Григория Григорьевича Орлова. В свою очередь Григорий Григорьевич году в 1779 или 1780 часть этого капитала снял, а другую часть перевел на имя русского дворянина Алексея Григорьевича Бобринского, о чем свидетельствует документ, хранящийся ныне в делах миссии. В последние годы своей жизни покойная государыня возымела намерение истребовать он и капитал, но банк ответил, что эти деньги могут быть выданы лишь господину Бобринскому. Также и покойный император Павел, найдя в бумагах своей матери следы этого дела, пожелал забрать помянутый вклад и для этой цели послал в Лондон господ Лихового и Вульфа, но их путешествие окончилось безрезультатно по той же причине.